«Гусь-гусь» представляет проект «Автор читает сам». Свою повесть «Летучий дедушка» читает Виктор Ольшанский. Виктор Ольшанский. «Летучий дедушка». Читает автор. Моей внучке Кристине Ольшанской. Глава первая. Где же он? В тот день мама сказала, что дедушка не умер, а улетел далеко-далеко. «На самолете?» — спросила Нина. «Нет», — ответила мама. «А куда улетел? В жаркие страны?» Но мама уже ушла, и Нине показалось, что она не хочет больше разговаривать. Нина точно знала, что осенью птицы улетают в жаркие страны, а весной, когда растает снег, обязательно возвращаются. Может быть, дедушки тоже так делают? На всякий случай она решила проверить. Вдруг это новая игра, и дедушка где-то спрятался, затаился и молчит, чтобы его никто не нашел. А потом как выскочит, как закричит громко «Бу!». Пробежала по комнатам, заглянула на террасу, приоткрыла дверцу чулана под лестницей, потом поднялась на второй этаж. Дедушки нигде не было. Даже на чердаке, куда ей не разрешали ходить одной, потому что там, под самой крышей, осы устраивали себе гнезда, похожие на белые бумажные шары. Вообще-то Нина жила с родителями и старшей сестрой в городе, а здесь на даче жили бабушка и дедушка. Дом у них деревянный, скрипучий, про него говорили «довоенный». На участке сосны и кривые елки, много шишек и муравьев. Лучшие шишки – длинные, зеленые. Их Нина собирала в корзинку. За одну такую шишку можно отдать 10 обыкновенных. Муравьи черные и рыжие. Рыжие кусались больнее. Когда Нину привозили на дачу, дедушка всегда встречал ее у калитки. Теперь не так, как раньше. Бабушка на месте, и дедушкин стул стоит на прежнем месте, уже без дедушки. «Как же он мог улететь?» – думала Нина. «У него ведь нет пропеллера за спиной, как у Карлсона, который живет на крыше». Дедушка был старый, в очках, с колючей седой бородой торчком. Для игр он совершенно не годился. Не умел, не любил, путал правила. Если уж играть, то с бабушкой, с ней интересно. Бабушке в жизни Нины было намного больше, чем дедушке. Бабушка покупала билеты на детские спектакли, ловко заплетала косички, одевала, варила суп, читала книжки вслух и пела разные песенки на ночь, перед тем, как погасить в комнате свет. Зато, когда Нина была маленькая и лежала в коляске, гулял с ней именно дедушка. Долго возил туда-сюда по всем улочкам поселка. Ей казалось, что она помнит эти прогулки. Коляска качалась, как корабль на волнах. Во рту пустышка, которая иногда выпадала, и нужно было, чтобы ее как можно быстрее засунули обратно. А наверху, за ветками деревьев, виднелся синий краешек неба. Чтобы она быстрее уснула, дедушка вместо песенки бормотал своим хрипловатым голосом одно и то же. «Кач-кач-кач, кач-кач-кач». Под это «кач-кач» Нина, наконец, проваливалась в сон, а дедушка, вернувшись домой, с гордостью сообщал всем. Проспала 3 часа почти. Когда бабушка была недовольна дедушкой, а это случалось очень часто, она говорила, что он ничего не делает, только диван пролеживает. На диване, там, где дедушка любил лежать после обеда, действительно была заметная вмятина. Ненавидела ее много раз. Вмятина на диване. Вот она, а дедушки нет. И вдруг Нина сообразила, что надо делать. Надо позвонить дедушке на мобильный. Если он улетел, то ответит на звонок, потому что телефоны работают везде, даже далеко-далеко, в жарких странах. А если не улетел, а спрятался где-то здесь, в доме, то Нина услышит звонок и тут же отыщет его. Своего мобильника у Нины пока не было. Родители обещали купить, когда она пойдет в школу, не раньше. но можно потихоньку взять бабушкин, который ей иногда давали поиграть. Убедившись, что бабушка на кухне, Нина забежала в комнату и закрыла за собой дверь. Телефон лежал на кровати. Когда-то он был мамин и перешел к бабушке после того, как папа подарил маме новый. Включила. Быстро сообразила, что делать дальше. Длинные гудки. Ура, получилось. Она замерла и вдруг услышала в тишине знакомую мелодию звонка. И это звонил дедушкин телефон. Звонил где-то рядом, совсем близко. Неужели дедушка тут, в комнате? Где же он? Спрятался в шкафу? Под кроватью? За шторой? Нина прислушалась и, наконец, догадалась. Выдвинула ящик бабушкиной тумбочки. Телефон лежал там, в ящике, вместе с зарядкой. Что же это значит? Дедушка улетел и не взял с собой телефон? И зарядку забыл? Странно. Телефон всегда лежал у него на видном месте, на полочке под зеркалом или в кармане, когда дедушка выходил из дома. «Нина!» — донесся голос из кухни. Нина быстро сунула телефон обратно в ящик и выскочила из комнаты. Вечером она лежала в постели с закрытыми глазами, но не спала. Думала, где же он? Вдруг у него появились настоящие крылья, и он вылетел в форточку? Нет, в форточку дедушка точно не пролезет. Значит, открывал окно в большой комнате, обе створки. Или по-другому. Вышел на крыльцо, спустился по ступенькам на дорожку, разбежался и... Уже засыпая, Нина пообещала себе: «Я его найду, обязательно найду».